Well, George said I could speak on whatever I wanted to. Ну, Джордж сказал, что я могу говорить вообще о том, о чем хочу. So I want to make sure to say, first of all, how thankful Ingalil and I are for the invitation to come here. И я прежде всего хочу сказать, что мы с женой очень благодарны, что вы пригласили нас сюда, и мы смогли к вам приехать. It is one of the miracles of the Holy Spirit. Это одно из чудес, сотворенных Духом Святым. How you can come and spend time with people whom you've never met before. Как мы можем приезжать и проводить время с людьми, которых вообще никогда раньше не знали и не встречались. And God has a way of connecting your heart with theirs. И Бог только способен соединить наши сердца при этих встречах очень особенным образом. And so I do want to share it with you and I hope it's special. И я действительно хочу нечто сказать вам и надеюсь, что это будет что-то особенное для вас. But you know, George, I want to share the same idea. Но знаешь, Джордж, я хочу рассказать о той же идее. But from a different text. Но с другого отрывка. So if you would open your Bibles to 2 Samuel chapter 23. Давайте, пожалуйста, откроем вторую книгу Царств, третью главу. В украинской Библии Друга Самуила. And I'll just have a Sasha, read the text, 2 Samuel 23, verses 8 through 12. Oh, chapter what? 23. Ага, извините, 23 глава 2 Царств. 8 through 12. С 8 по 12 стихи. 23 глава 2 Царств, 8 по 12 стихи. Вот имена храбрых у Давида. Избосев Ахаменитянин, главный из трех. Он поднял копье свое на 800 человек и поразил их в один раз. По нем Елиазар, сын Додо, сын Ахохи, из трех храбрых, бывших с Давидом, когда они порицанием называли филистимлян, собравшихся на войну. Израильтяне вышли против них, и он стал и поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу. И даровал Господь в тот день великую победу, и народ последовал за них для того только, чтобы обирать убитых. За ним Шамма, сын Аги Гараритянин. Когда филистимляне собрались в Фирию, где было поле, засеянное чечевицей, и народ побежал от филистимлян, то он стал среди поля и сберег его, и поразил филистимлян, и даровал тогда Господь великую победу. Well, this text is not difficult to understand. Ну, этот отрывок не очень трудно тоже понимать, о чем он говорит. It tells us about three of the mighty men of David. Здесь рассказывается о трех великих мужах из армии Давида. And how each one of them were great heroes at their own time. И о том, как вот в каждой отдельной ситуации один из них проявил себя героически. It tells you about the things that made these mighty men heroes. Здесь говорится о том, что сделало этих великих мужей героями. Well, do you know about the mighty men of David? Знаете ли вы о великих мужах Давида? You know, David was a great man and a great king over Israel. Давид был великим человеком и великим царем в Израиле. But he could never do what he did alone. Но он бы никогда сам по себе не сделал всего того, что происходило в Израиле. He had godly, mighty men around him who helped him. Вокруг него были благочестивые, набожные, сильные мужи. But David's mighty men did not begin as mighty men. Но эти сильные, благочестивые мужи Давида, они, так сказать, не родились сильными, благочестивыми мужами. Do you remember the description of them when David first got together with them? Вы помните, как их описывали, когда Давид только набирал себе, так сказать, команду? David's mighty men didn't first meet at a conference like this. Они не собирались там на конференции великих мужей. They met in a cave. Они собирались там в пещерах. And they weren't godly people who wanted to get into the word and just study. И они не были благочестивыми мужами, которые хотели там припасть к Слову Божьему и изучать его. The Bible describes them in three ways. Библия описывает их тремя такими вот словами. He says that they were the ones who were in debt. Это были либо те, кто убегал от долгов, какие-то должники. Those who were discouraged. Или это были те, кто были чем-то недовольны. I forget the third description. What is it? И забыл, что там третье было. Downcast. Yeah, discouraged, in debt, and... Do you know where it is in the scripture? Yeah, I know where it is, but it doesn't matter. They were in a bad place. Короче, ничего хорошего особо там с ними не происходило. Look, let me spell it out to you. Let's cut through all of this. То есть давайте это сказать, урежем и, короче говоря. They were losers. Это были никчемные слабаки. That's what they were when they came to David. Это все, что они из себя представляли. Yeah, worthless. Никчемные, то есть толку от них не было никакого. Well, and what did God do with them? Но что с ними сделал Бог? Well, through God's working with David. Через то, как Бог работал с Давидом. He raised them up to be something great. Он сделал из этих мужей вот таких вот героев, таких вот великих. They were true heroes among God's people. Так о них и написано, что это действительно были герои среди народа Божьего. You know, we need heroes among God's people today. О, как мы сегодня нуждаемся в героях среди народа Божьего. Each one of you can do heroic things among God's people. Каждый из вас может творить героические поступки среди народа Божьего. And I love the description of the mighty men that's in 2 Chronicles. И во второй книге Паралипоменон мне очень нравится описание великих мужей Божьих. It says that they were like an army of God. Написано, что они были подобны воинству Господнему. Well, I want you to look at these characteristics of these mighty men. И мне бы хотелось, чтобы вы внимательно посмотрели на то, как описываются эти великие мужи Божьи. The first one was Adino the Eznite. Первый это был Исбосев Ахаммонитянин. Well, this first guy, Josheb Bashath. Опять же, этот первый храбрый Исбосев Ахаммонитянин. То есть ему даже присвоили потом как бы второе имя. I want you to notice two things about him. И я хочу, чтобы вы заметили две вещи. First, it said that he was chief among the captains. Прежде всего, он был главный из трех. То есть вот он главный из трех. You know what this shows us? Знаете, что это показывает нам? Exactly what George was talking about. Именно то, о чем говорил Джордж. That even leaders need leaders. Что даже лидерам нужны лидеры. Leaders need to be accountable too. Лидеры, даже как вот эти главные, они тоже должны быть подотчетны кому-то там, одному самому главному из трех. It's such a wonderful thing that George and his family have come before you and said, we want you to send us out. Это очень важно, что Джордж и его семья вышли в свою церковь и сказали, мы хотим быть посланными от вас, мы хотим быть частью вашей церкви. We want to be accountable to you and report to you. Мы хотим быть подотчетны вам, мы хотим возвращаться с нашими отчетами к вам. God blesses this godly attitude. И Бог благословит вот такое правильное, благочестивое отношение. When leaders are not proud and they make themselves accountable. Когда лидеры не горды, не уходят сами по себе, но остаются подотчетными кому-то, кого они видят над собой. You know the other thing I like about this man and what he did? Знаете, что мне еще нравится в этом человеке, что он сделал? Is they counted his victory. Это то, что его победы даже считали. It tells us how many Philistines he killed. То есть там пересчитано конкретно, скольких филистимлян он убил. Now, you know what I think is interesting about that? И знаете, что мне кажется интересным в этом? Of all the three mighty men mentioned in these verses. Из этих трех великих мужей, которые здесь упомянуты. He's the only one whose victory was counted. Он тот, чьи победы, так сказать, поголовно перечислены. Yet his victory was counted. Да, его победа была засчитана. You know what I think this shows us? И знаете, что это говорит нам? Is that numbers mean something in ministry? Что все-таки количество, какие-то числа, они все-таки важны в служении. But they don't mean everything. Но они не единственное, что важно вообще в служении. And we think that way about ministry, don't we? И мы так думаем о служении, правда ведь? Listen, if I have the choice of reaching 10 people for Jesus Christ or 100 people, если бы мне дали выбор, вот или 10 человек приведи к Господу, или 100 человек, I'd rather reach 100 people. То я бы хотел лучше привести 100 человек к Господу. And so we can't say numbers are not important. Поэтому мы не можем вот так наотрез сказать, что та не важно, какому количеству там мы служим или кого мы привели. I mean, there's something wonderful and encouraging about being together with this many believers and worshiping with this many believers. Ведь есть даже что-то прекрасное и особенное в том, когда мы поклоняемся и служим все вместе вот с таким количеством верующих, как вот здесь в палатке. On the other hand, we never want to get into the trap of thinking that numbers are the only important thing. Но с другой стороны, мы не хотим ввести себя в ловушку того, что числа, количество — это единственный показатель, так сказать, успешности служения. Especially when God sends you out to start new works. Особенно, когда Бог посылает вас еще только начинать новое служение. It takes a long time of faithfully plowing the ground, doesn't it? Потому что потребуется долгое время и верная обработка почвы. And you can't get discouraged when not many people respond. И вы не сможете, вы не имеете права разочаровываться и расстраиваться, когда не так много людей откликаются сразу. You have to keep plowing the hard ground. Вам нужно продолжать, так сказать, вскапывать и обрабатывать, и пропахивать эту целину. И это очень трудно. The ground seems to fight against the plow. Потому что кажется, что эта целина, она наоборот становится еще тверже против плуга, чтобы он только ее там не вскопал. Have to remain faithful and keep doing it. Но вам нужно оставаться верными и продолжать пахать. And you can't be discouraged when the numbers don't come right away. И ни в коем случае не разочаровываться, когда вы не видите, что вот сразу прямо бурный взрыв пошел и количественный рост. In God's timing, He will bless your faithfulness. Бог в свое время благословит вас за вашу верность. Okay, well, what about the other guy? Что же относительно других этих ребят? I want to look at the third guy next. Хочется мне посмотреть на третьего парня. I'm saving the second guy for last. Я второго оставлю напоследок. I can do that because I'm the preacher. Я могу себе это позволить, потому что я проповедник. The third guy, his name was Shama, the son of Agi. Третий в 11 стихе Шама, сын Аги. Notice about his victory. Посмотрите, какие были у него победы. It says the Philistines had gathered together a troop where there was a piece of ground full of lentils. Видите, что филистимляне собрались на поле, которое было засеяно чечевицей. Now, lentils aren't very glamorous. Ну, чечевица — это не что-то такое, там, знаете, особенное ли. It's a pretty boring plant. То есть это такое вот себе растение, растет себе на поле, да и все. You know, there's nothing really remarkable about saying, I fought in a field of lentils. То есть, ну нет ничего такого, что там, знаете, человек потом пришел и сказал, я отвоевал поле чечевицы. But you see what Shama, the son of Agi, had to do. Но вы видите, что пришлось делать Шаме, этому сыну Аги. He had to fight in a humble place. Он должен был просто сберечь это смиренное поле, вот простое поле, он должен был его отвоевать. You know, we want to fight in the glamorous places. То есть мы хотим отвоевывать там высоты, замки, то есть что-то такое, там стратегические объекты. You know, you see the worship teams up here and how much the Lord has used them this conference. То есть вы смотрите, например, на группу прославления, они там вот в таком месте, где Господь очень сильно их использует. You say, oh, Lord, I wish I could do that. И вы так стоите, думаете, Господи, как бы я хотел бы вот там, в свете огней, прославлять Тебя. You say, oh Lord, anytime you want me to get on the stage. Господи, как только Ты повелишь, я буду на сцене стоять. And stand in front of several hundred people and play for you, I'll do it, Lord. Господи, перед тысячами людей я буду стоять и играть для Тебя. And the Lord says, well, great. Господь говорит, молодец. Here's a guitar. Go sing for those three people who can't sing. Вот гитара. Иди пока начинай с теми тремя людьми, которые каждый будет петь в отдельной тональности. No, Lord, I wanted to do what they were doing up on the platform. Да нет, Господи, ну что ты? Я на сцену, Господи. Мне бы на сцену. And God says, no, first, why don't you go fight in a humble place? А Бог говорит, иди сначала и поборись там, вот на этом смиренном поле. You can't be afraid of that. Нельзя этого бояться. I think of Pastor George and his family, they're going to Kyrgyzstan. Я вот думаю о пасторе Джорджи, они с семьей едут в Киргизстан. Man, nobody in America even knows where that place is. В Америке никто толком не знает, где этот Киргизстан вообще на земной куле находится. What? And they're just, you know, to go fight in a humble place like that, That is the blessing of God. Ехать и сражаться, вести борьбу вот в таком смиренном месте, это очень серьезно. And you can't be afraid of that. И мы не можем бояться такого места служения. You have to be willing to have your ministry recognized only by God. Каждый из вас должен быть готов к тому, что признает ваше служение великим только один Господь. Shouldn't that be enough for all of us? И разве этого не должно быть достаточно для каждого из нас? And we need to let God work that in our heart. Нам нужно позволить Богу создать в нас именно такое отношение. You know, some of the most wonderful ministry that goes on in this world is never seen by human eyes. Я вам должен просто сказать точно, что некоторые самые великие, действительно Божьи служения совершаются там, где этого вообще никто не видит и об этом никто не слышит. But God sees it in heaven. Но Бог, ой, как Он это видит на небесах. And He rejoices. И как Он радуется именно об этих служениях. But do you notice what else He did? И знаете, что еще он сделал? Look at verse 12. Посмотрите на 12 стих. It says, but he stationed himself in the middle of the field and defended it and killed the Philistines. Написано, он стал среди поля и сберег его и поразил филистимлян. If the Lord gives you a humble place to fight in, если Господь дает вам какое-то вот смиренное место, then где you он go хочет, and put чтобы yourself вы right боролись, in the middle of the field. То идите и становитесь прямо посреди поля. Give yourself to the work wholeheartedly. Всем сердцем отдайтесь этой работе. You know, if you're on the edge of the field, then you can run away if the battle starts going bad. Потому что когда мы стоим с краю поля, то если там страсти накаляются, то можно с этого поля избежать куда-то там в кусты. In the middle of the field, there's Но nowhere to run. Но когда вы стоите посреди поля, то бежать уже некуда. Say, Lord, I'm either going to win or I'm going to die trying to win. Одно из двух: или я смогу победить, или я умру, борясь за эту победу. This is the heart God wants us to have in the battle. Бог хочет, чтобы у нас было именно такое сердце, настроенное на победу в борьбе. But my favorite one of the three is the second one. Но вот самый мой любимый из этих трех — это второй. That's why I saved him for last. Поэтому я его оставил напоследок. In verse 9, it describes Eleazar, the son of Dodo. В девятом стихе Елиазар, сын Додо. I want you to notice the first thing it says about him in verse 9. Я хочу, чтобы вы увидели, что написано прежде всего в нем в девятом стихе. It says that he defied the Philistines who were gathered there for battle. Написано, что они порицанием вызывали филистимлян, собравшихся на войну. In other words, he offended the enemies of God. Другими словами, он порицал, то бишь кидался плохими словами в сторону врагов армии Божьей. Now, you know, as long as the Israelites stayed as servants to the Philistines, и в то время, когда израильтяне оставались, так сказать, рабами филистимлян, well, the Philistines liked that. Филистимлянам это, конечно, нравилось. There wasn't a big let's be friends with the Philistines cause. То есть не было такого там, ой, давайте дружить с филистимлянами. Instead, Eleazar, the son of Dodo, said, no, I'm going to defy the Philistines. Но вместо этого, вот этот человек, Елиазар, он постоянно порицал этих филистимлян. I'm tired of the way that they oppress our people. Он постоянно высказывал, что он устал от того, как эти филистимляне там давят и притесняют израильский народ. I'm tired of the way that they make us their slaves. Он говорит, мне надоело уже, что они вот делают нас рабами и погоняют нами. We're not going to take it anymore. И он постоянно говорит, что хватит это терпеть. You know, the world is crying out for the gospel. И мир, он просто зовет и призывает, чтобы услышать Евангелие. And in so many places in this world, there are either no churches or so few of them that the work of God needs to go forward. И еще очень-очень много мест в этом мире, где либо нет церквей, либо их слишком мало. And you need to have this heart. И в вашем сердце должно быть вот переживание по этому поводу. That when you see Satan's dominion, you're not just going to say, oh, well, that's the way it is. Чтобы когда вы видите, что сатана там людей держит как рабов своих, вы говорите, ну что ж, так сложилось. Well, that's how it is in Central Asia. Типа там, ну что, Центральная Азия, у них там свои, короче, порядки. Жалко, you know, конечно, they're Muslims and we're Christians. Они там мусульмане, ну а мы ж христиане. I guess it'll just always be that way. Ну типа так всегда было и есть и будет. They say those places are hard to go to. Вот, то есть туда что ж ехать, там вообще ж невозможно никому служить. Let's just keep working here where it's easier. Поэтому будем себе здесь, нам тут легко и служение, так сказать, более-менее идет. Never. Пусть никогда такого не будет. You know, our heart should be to go where it's hard to work. Наше сердце действительно должно желать идти именно туда, где трудно. This is what I tell my Bible college students all the time. Это то, что я постоянно повторяю моим студентам в колледже в нашем. You know, sometimes people say, it's a very hard place to work. You shouldn't send them. Бывает такое, что люди говорят, знаешь что, вот в этой области служить очень трудно. Не шли своих студентов туда. I want to raise up students at our Bible college that are just the opposite. Но я хочу воспитать студентов в нашем колледже так, чтобы они были прямо противоположны вот таким вот мнением. Oh, that's a hard place to work. Чтобы они слышали и говорили, о, там очень трудно служить. You better send one of the Bible college students from Ziegen. Так что давай быстренько пошлем туда наших библейских студентов. I see the Ukrainians the same way. И я вижу украинцев таким же образом. Oh, the work in Central Asia is very difficult. Служение в Центральной Азии такое трудное. You better send some Ukrainians to do that job. Надо туда посылать украинцев побыстрее, чтобы они там служили. Oh, they know what it's like to see the work of God in their midst. Они-то знают уже, каково оно видеть работу Божью среди себя. They know what it's like to build a movement unto the Lord out of almost nothing. Они знают, как из ничего возбудить огромную волну служения и движения Духа. You better send the Ukrainian believers into there. Так что надо бы нам слать украинцев туда, служить там. Well, this is the call that God has given you. И это тот призыв, который Бог дает вам. And listen, I know it'll be hard. И послушайте, я знаю, что это будет трудно. It will be like plowing hard ground. Это будет действительно как пропахивание вот этой вот целины. But the rewards are wonderful. Но награда велика. Look at what else Eliezer did. Посмотрите, что еще делал Елиазар. It says there that, verse 9, he defied the Philistines who were gathered there for battle, and the men of Israel had retreated. И даровал Господь, это вторая часть 10 стиха, и даровал Господь в тот день великую победу, и народ последовал за ним для того только, чтобы обирать убитых. After Eliezer won the battle, после того, как Елиезер победил в этом сражении, the people came back. Вернулись люди, израильтяне. And they helped win the spoil. И они вернулись просто для того, чтобы подбирать эти трофеи, то есть обирать убитых. So do you know what that means? Вы знаете, что это значит? It means Eliezer fought when nobody else would. Это значит, что Элиезер боролся там, где никого не было с ним Here рядом. They're coming to a time of battle. И бывает такое, что вот грядет сражение, начинается. Eliezer is leading a group of Israelite soldiers. И этот Элиезер типа там впереди, и израильтяне все за ним сзади. And they see the Philistines. И они видят филистимлян. And Eliezer's right there, leading the group. Let's fight the Philistines. И Елиезер уже, так сказать, врезается в ряды противников, и уже, так сказать, льется первая кровь. And then what do all the Israelite soldiers do? А что делают следовавшие за ним израильтяне? They run and go hide behind rocks. Они разворачиваются и убегают, так сказать, в тыл. So now it's just Eliezer and his sword and all those Philistines. И остается только Елиезер, его меч в его руках и Господь, который борется с врагами. And what did he do? И что он делает? Did he run? Он убежал? No, he fought when everybody else left. Нет, он все-таки сражался в то время, когда все остальные где-то исчезли. You have the opportunity to do that in the world today. И в этом мире у вас тоже будет такая возможность. You can fight in the places where other people don't want to. Вы можете сражаться и вести борьбу в тех местах, где никто другой рядом с вами не захочет ее вести. Eliezer didn't say, well, nobody else is fighting, I'm not gonna fight. Елиезер не оглянулся вокруг и не сказал, опа, никого нет, что я тут делаю, я пошел. And look at how God used it. Но посмотрите, как Господь это использовал. Verse 10, he arose and attacked the Philistines. В 10 стихе написано, что он стал и он побеждал филистимлян. Can't you just see that in your mind? Вы можете себе просто представить такую картинку мысленно? Wouldn't that be like the best fight movie in any movie you've ever seen? Не будет ли это, так сказать, самым лучшим апогеем там какого-то фильма, экшена про войну? One man against all these Philistines. Один человек против армии филистимлян. And it says, he arose and he attacked them. И написано, и он встал, и он поражал филистимлян. То есть он практически атаковал их. It doesn't even say that he stood there and he fought them when they came against him. То есть не написано, что он там отбивался, там пытался как-то там, вот, когда они там на него нападали. Eliezer, the only strategy was attack. То есть его стратегия была поражать, атаковать этих филистимлян. And you see what it says in verse 10? И вы видите, что дальше написано. He attacked the Philistines until his hand was weary and his hand stuck to the sword. Написано, что он поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу. Isn't that a beautiful picture? Разве это не прекрасная иллюстрация? There he is. Hitting the enemies of God on one side and the other. Этой мечом машет налево и направо, поражает одного филистимлянина за другим. He's giving all of his strength to hold on to the sword. Он вкладывает всю свою силу в то, чтобы вообще хоть удержать этот меч в руке так долго. And when the battle's all over. И когда битва уже заканчивается. And Eliezer's breathing heavily, there's sweat all over him. И Элиезер там уже еле дышит, он уже весь потный и грязный. There's blood all over his body. Кровь там врагов на нем повсюду. The blood of his enemies and his own blood. И можно сказать, что кровь его врагов там смешалась с его кровью. And you come up to Eliezer, Eliezer, you can put your sword down now. И вы подходите к Элиезеру и говорите, Элиезер, опускай уже руку с мечом, давай, брось уже этот меч. He says, I can't put it down. Он говорит, я не могу меч бросить. My hand is stuck to this sword. Просто, наверное, рука прилипла к этому мечу. Знаете, когда там кровь запеклась, оно все прилипло. That shows you how hard you have to fight in the battle, doesn't it? Это уже говорит о чем-то, о том, насколько тяжелой, насколько сильной должна быть эта битва. But spiritually speaking, isn't it a beautiful picture? Но опять же, говоря духовно, разве это не прекрасный пример? When you go forth and do the battle, what do you have to keep your hand stuck to? Когда вы идете и боретесь, к чему должна прилипнуть ваша рука? The sword of the Spirit. К мечу духовному. The word of God. К Слову Божьему. Let go of everything else, but вы можете don't let go of that. Выронить из своих рук, но никогда не уроните этот духовный меч. You have to put your hand on it to begin with. Вообще, сначала нужно вообще-то взяться за него. Some people, they never get their hand stuck to the word. Естественно, у некоторых людей рука никогда не прилипает к Слову Божьему. Because they never touch it to begin with. Потому что они вообще к нему не прикасались еще. Oh, but when you grab onto it, when you fight with it. Но когда ваши руки вот просто вжимаются, впитываются в это слово. When you let the word of God win your battles. Когда вы даете Слову Божьему приносить победы вашим битвам и сражениям. Then your hand will be stuck to it and you'll never let go. Вы действительно вцепитесь и не разожмется ваша рука и никогда не выроните его Слово Божьего. That is a victory in the Spirit. И это победа в Духе. That is the word of God at work. Это Слово Божье в действии. And so Eliezer won this great battle. Итак, Элиезер, он одержал победу в этой огромной битве. And did you see what it said there? И увидели, что еще там было написано? I love how it says at the end of verse 10 that he let the people come back and get the plunder. И очень интересно, что он действительно дал народу прийти, просто пойти за ним только для того, чтобы обирать убитых. All those men who went off and hid behind the rocks. То есть все те, кто там сбежали, кто там спрятались за камнями. When the battle's over, they peek their head out over the rock again. Когда битва закончилась, так сказать, лязг железа прекратился, они так повысовывали свои головы из-за камней. They see Eliezer standing and dead Philistines everywhere. Видит, Элиезер стоит, и везде, так сказать, трупы этих филистимлянских солдат. And they say, oh, now it's safe to come out. Ну что ж, теперь можно выходить. Wow, Eliezer, can we have some of the spoils from the battle? И они такие, Элиезер, ты ж поделишься, так сказать, остатками роскоши тут. Now you know what Eliezer could have said, Get out of here. Элизер мог бы сказать, знаете что, вот там за камнями и сидите, и не вылазьте. I did all the fighting. Я тут, понимаешь ли, боролся налево и направо, дрался. You men were afraid and hiding. А вы там сидели в своей засаде там и так и не вылезли. You know what? He let them share in the victory of the battle. Но он разделил с ними эту победу и все то, что с ней пришло. When God calls you to go out and plow that hard ground. И когда Господь призывает вас, чтобы вы шли и пропахивали эти целинные поля, you're like Eliezer. Вы будете во многом похожи на Элиезера. And all the people who want to come and be part of the work when it's, you know, established and growing good. И часто будет такое, что когда вы уже эту работу как-то так вот развили, как-то она уже так пошла, двинулась, то тогда и люди еще к вам присоединятся. They're like the men who hid behind the rocks. Они будут похожи тем, кто сначала там сидел где-то за камнями. And you know what? Eliezer had an open heart towards those men. Но у Элиезера было сердце очень открытое к этим людям. He said, "It's not my victory." И он не говорил, что это я тут весь из себя все победил. It's our victory. Он говорил, это наша с вами победа, ребята. I'll tell you how I feel this morning. И я вам должен сказать, как я чувствую себя это утро. I'm one of those men who hid behind the rocks. Я один из тех людей, которые часто прячутся за камнями. George and others of you have been out here in Ukraine. You've been the Eliezers. Джордж и многие другие, кто были в Украине и в разных местах, были часто подобны этому Елиазару. Pastor Bill helping George from the very beginning. He's been an Eliezer here. Пастор Билл, который постоянно с самого начала поддерживал пастора Джорджа, был как один из тех, кто подобный Элиазару. And now I get to come and enjoy the fruit of all of their battles. А теперь я тут приехал и наслаждаюсь, так сказать, всякими этими плодами и трофеями этой борьбы, этого труда. Well, thank you for letting me do that. Так что спасибо, что позволили мне опять же приехать и с вами тут понаслаждаться. But you should have an open heart that way too. Но пусть ваши сердца будут открыты к тем, кто будет там подтягиваться сзади за вами. Be encouraged that God is going to win a victory through you. Просто будьте бодры и радостны от того, что Бог через вас одерживает много побед. But don't be selfish and hold the victory to yourself. Но не будьте эгоистами, не цепляйтесь за эту победу, за этот свой орден. No, share it with others. Делитесь, делитесь с другими, открывайте место другим. Because you know what? If it really is the Lord's victory, потому что если это действительно победа Господа, then it doesn't belong to you. То она ж вам не принадлежит. And this is the Lord's victory, what God's doing in Ukraine. А все то, что Бог делает на Украине, это действительно победа от Господа. God is doing something here that, well, we don't know if He's ever done it before in Ukraine. И Бог делает нечто такое на Украине, что я не думаю, чтобы Он когда-то делал раньше в истории. And I think God's going to do the same kind of thing in Central Asia. И я думаю, что Бог будет делать нечто подобное в Центральной Азии. And He's going to do it the same way in the places where He sends you. И Он будет делать нечто подобное в тех местах, куда Он будет посылать вас. To look out on all you future missionaries. Поэтому смотрите, вы будущие миссионеры. And those who will support and send those missionaries. И те из вас, кто будут поддерживать миссионеров и посылать их на служение. God still has His heroes today. У Бога есть Его герои в наших рядах. We have to be willing to do the hard work. Но нам нужно с вами быть готовыми много и усиленно трудиться. To plow the hard ground. Нам нужно быть готовыми пропахивать целину. To see God win this great victory. Чтобы увидеть то, как Бог будет одерживать все победы. Okay, one more thing about Eliezer. Хорошо, еще одно, что касается Елиазара. He says he's the son of Dodo. Написано, что он сын Додо. Who's Dodo? Кто такой Додо? Anybody name their child Dodo here? Кто-нибудь может назвать yeah. своего сына Додо? People have called me Dodo before. No, Dodo is a nickname for David. Yes. Да. Но на самом деле, оказывается, Додо это еще типа такая короткое обращение к Давиду. Yeah, I'm not kidding. То есть я не шучу. It really is. Но should I tell them that there's Dodo in English, or you're not? Well, French? Whatever it is, it doesn't Хорошо, matter. Хорошо, да. Just то есть yeah. Это, в общем-то, такое короткое имя Давида тоже. So this Eliezer, the son of Dodo, may very well have been the son of David. То есть, другими словами, есть предположение, что, может быть, он был один даже из сыновей Давида. Now, when you think of the son of David, а когда вы думаете о сыне Давида, who do you think of? О ком вы думаете? Jesus. Да, об Иисусе, сыне Давидова. And isn't Eliezer, the son of Dodo, a beautiful picture of Jesus to us? И разве этот Елиазар, этот победоносный человек, сын Додо, он не напоминает вам о победоносном Господе Иисусе? Look, when I exhort you, когда я вот пытаюсь призвать вас к чему-то, поддержать, и сказать, идите в самые трудные места, в гущу сражений и боритесь, and fight, even if everybody else retreats. И боритесь даже тогда, когда все остальные отойдут от вас или потеряются где-то там, на задних рядах. And fight with all of your might. То сражайтесь, сражайтесь всею своей силою. And let your hand stick to the sword. И пусть рука ваша прилипает к мечу. And when it's all over and you've won the victory, и когда все закончится и придет победа, let other people share in the victory. Дайте другим людям разделить с вами эту победу. Aren't I telling you to do exactly what Jesus did? Разве я не говорю вам делать то же самое, что сделал Иисус Христос? Oh, he is the ultimate mighty man. Он действительно самый-самый могущественный человек. He's the one who won the victory all by himself. Он тот, кто сам одержал самую главную победу. And now he says to us, you can share in my victory. Вы эту победу делите с другими. So that's why I feel so confident giving you this exhortation. Именно поэтому я настолько уверен, когда призываю вас к этому. I'm really just telling you to follow Jesus. Я просто другими словами говорю вам следовать за Иисусом. I'm just using this passage from 2 Samuel to illustrate it. Я просто использую этот отрывок из второй книги Царств, чтобы рассказать вам это и объяснить, проиллюстрировать. So sometime in the next few moments. Поэтому через буквально, может быть, несколько минут. Pastor Don's going to lead us in communion. Пастор Дон будет проводить причастие. And we're going to remember what Jesus did for us in winning that victory. Мы будем вспоминать, что Господь сделал для нас и какие победы одержал. He says you can share in it. И теперь он говорит, вы можете все вместе разделять эту победу. Praise the Lord. Слава Богу.